Первая книга Ездры, глава 4. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифридат, Табиел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Рехум, советник, и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. Тогда-то Рехум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи их, Динеи и Афарсавхеи, Торпели, Апарсы, Орехьини, Вавилонини, Сусанцы, Даги, Еламитини и прочие народы, которых переселил Аснафар, Сеннахирим, великий и славный, и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекою и прочее. И вот список с письма, которое послали к нему. Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, а царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царя и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, Нир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения. И что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем Писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильно вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа на Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского.